Глава 17. Люди никогда не построят корабли, летающие между звезд. Надо понять устройство Вселенной и увидеть, что она совсем не такая, какой мы научились ее воспринимать. Расстояние – иллюзия, вызванная примитивными представлениями о мироустройстве. Осязаемая Вселенная – это код, информация. К тому времени, когда станут возможны перемещения от звезды к звезде, люди перестанут нуждаться в ископаемых минералах, новых территориях и прочих вещах на далеких планетах, которые сейчас кажутся разумными. Все, что нам нужно, находится в поле нашего разума и лежит под ногами. Даже самые дальние уголки Вселенной близки точно так же, как предметы в комнате, в которой мы живем. Я всегда думал, что если уменьшиться до размера, когда атом кажется величиной Солнечную систему, то мир вокруг меня останется точно таким же. Это будет абсолютно тот же космос, что мы видели дома, или такой, как здесь. Из этого я делал вывод, что Вселенная повторяется на каждом уровне, бесконечно уменьшаясь или увеличиваясь. Денис держал в своей руке руками Джиды и смотрел в сторону малинового вихря, насылающего на людей расстройство психики. Не надо было так близко подлетать к аномалии. Кажется, задело мозг. «Ничего, это было так романтично!» Старпом улыбнулась и замотала ногами. Малиновый вихрь медленно удалялся, оставаясь за кормой Феникса. Вторая вахта прошла совершенно по другому сценарию, чем первая. Не было ни одного перерыва от начала и до конца. Экипаж, уверенный в завтрашнем дне или применительно к этому миру в следующей вахте, относился к работе с энтузиазмом. Опасные моменты случались. Чего стоил участок магнитных мин, устремившихся к ковчегу из-за того, что лоцман проложил маршрут слишком близко от них, не распознав опасность, а капитан не перепроверил. Это были минуты балансирования между жизнью и смертью. Серые субстанции, как вакуумные зомби, неотвратимо сближались с ковчегом. От них исходил тяжелый аромат смерти. Денис помнил прокурары, думая, что это было бы единственным выходом из ловушки. К счастью, Гоша смог математически рассчитать окно возможностей в прорехах между несколькими десятками субстанций. Лавируя, как опытные слаломисты, они смогли проскочить опасный участок. Магнитные мины пронеслись сотни метров от границы атмосферы ковчега. Попали за ним в турбулентный след и живописно разлетелись на сотни мелких частей. Гоша по окончании вахты одновременно получил выговор и поощрение. Денис отругал его за самонадеянность и плохое знание отчасти, но не сильно, потому что и сам оплошал. Миджида положила лоцману руку на затылок и при помощи своего профессионального умения отправила его в состояние блаженства в награду за спасение. «И что ты чувствовал?» — поинтересовался у него Денис про награду Старпома. «Не знаю, как описать», — Гоша задумался. Пограничное состояние, напоминающее полусон, когда все приятно. Если бы существовали ковчеги бани, то это напоминало бы состояние единения в ней. Мужики сидят, вывалив животы из халатов, от них поднимается пар, пьют пиво и пребывают в трансе. Что-то такое безмятежно приятное, как начало вечера пятницы. «Сразу понятно, что ты офисный планктон. У меня вечер пятницы ничем не отличался от вечера понедельника». «Я вообще про дни недели не вспоминал. Работал себе и работал», — признался Денис. «Значит, у тебя были бы другие ассоциации». «Поощрение мне понравилось, но это не должно быть поводом для ревности», — в шутку предупредил товарищ. «Какая тут ревность? Меджида делала свою работу». «Ей надо проводить сеанс групповой терапии», — предложил Гоша. «Глядишь, сыграемся лучше». «Она сама знает, как лучше». Денис посмотрел на профиль Меджиды. На ее густые длинные ресницы, доставшиеся от папы Турка, на красивую линию губ, на небольшой носик. Она заметила его взгляд. «Чего?» — спросила она с улыбкой. «Мне любопытно. Если бы мы с тобой случайно встретились на улице, идя навстречу друг другу, между нами возник бы сиюминутный интерес?» — спросил Денис. «Думаю, да. Когда я увидела тебя в толпе, мой взгляд сразу зацепился. Ты мне показался симпатичным. Парням с внешностью из моей картотеки». «Что это значит?» «Я всех мужчин делю на типы внешности, которые точно не мои и которые мне подходят». «Это неосознанное деление, ему нет никакого объяснения. Я смотрю на парня и сразу понимаю, не мое, из параллельного мира, даже если он красив и проявляет ко мне интерес». А есть такие, как ты. Где-то в глубине моего подсознания есть изображение идеального мужчины, от которого тебе достались некоторые черты». Меджида широко улыбнулась. «А у тебя есть своя идеальная девушка?» Денис задумался. «До тебя я думал, что есть, сейчас не уверен». «Что, совсем не похоже?» «Наверное». «Ясно, конопатая, русоволосая, с голубыми глазами». «Почему конопатая?» «Ха-ха-ха-ха, потому что у меня нет конопушек, а она на меня не похожа». Меджида рассмеялась. «Вот она, суть твоего преображения. Она во всем, даже в сердечных делах». «Я мог сам себе придумать идеальный образ, но он не имел бы ничего общего с тем, что я выбрал бы в итоге. Мне кажется, суть нашего преображения в том, что мы перестаем придумывать себе жизнь, которую после начинаем ждать. Согласись, здесь мы ничего не ждем от жизни в глобальном смысле. Все наши потребности происходят из насущных вещей. Воздух, вода, еда, туалет, единение». «Бррр, скучноватый список». Меджида скривилась. «Лучше сразу за борт, чем представить, что у меня 500-я вахта и ничего не поменялось». «Ха, 500-я». Денис усмехнулся. «Для меня 50-я — предел мечтаний». «В этом мире задумано, чтобы мы не отвлекались на все наносное из того, что больше всего ценили дома. Чем меньше соблазнов, тем выше обучаемость, тем понятнее цель обучения». «А мы с тобой соблазнились», — томно прошептала Меджида. «Наверное, мы не самые обучаемые люди». «А вдруг это усиливает нас как команду?» — предположил Денис. «Надо предложить Гоше замутить с Алиной, чтобы у нас образовался крепкий коллектив специалистов, доверяющих друг другу самое ценное». «Сомневаюсь, что это благотворно скажется на работе. У нас с тобой все естественно получилось, а у Гоши еще не зажила сердечная рана. И вообще, надо подождать, посмотреть, не вылезет ли нам боком такое самовольство». «Испугался, да? Ни разу не Ромео!» Меджида ехидно ухмыльнулась. «Должно же тут хоть что-то святое сохраниться, что делает человека человеком». «Согласен, должно. Мы не машины, чтобы у нас осталась одна функция — гнать камень вперед. Но не мы устроили гонки, поэтому накладывать свою логику на непостижимых нашему уму существ не стал бы». Денис держал про себя мысль, что их с Меджидой вольность будет каким-то образом пресечена. «Я намного дольше тебя здесь. И вот что заметила. Все правила, которые мы соблюдаем, до нас никто не доводил. Они как будто передаются из уст в уста, и люди слепо им повинуются. Большая часть из них верна, и нарушение сразу карается смертью. А некоторые никто не проверяет, потому что боятся. Ты правильно сказал, что мы становимся похожи на механизмы, исполняющие одну функцию — двигать ковчег. Все человеческое отодвигается на второй план. Иногда я задумываюсь об этом, и мне становится страшно, кем я стану к 500-й вахте. Останутся ли у меня чувства вообще, или я сделаюсь обычным придатком экипажа, который уже и не живой вовсе, а автомат, действующий по расписанию? Сам подумай, может у такого автомата быть настоящая цель? Нас выдернули из того мира за то, что мы перестали быть собой. Гнались за чужими мечтами, теряли себя. И что, тут то же самое? Не хочу». Меджида уставилась на Дениса, ожидая реакции на свои признания. «Мощно задвинула. Революционерка, ничего не скажешь. То есть ты думаешь, если мы будем изо всех сил трудиться, выбиваясь в лидеры, то нам это ничего не даст?» «Почему не даст? Ты, как все не очень сообразительные люди, выбираешь только крайние решения. Если не белое, значит черное. Если не дурак, значит гений. Если не плохой, то только хороший. Прости за несообразительных. Но реально бесит, когда у человека есть только два варианта — или-или. Мы будем трудиться, стараться, развиваться, но при этом не надо зацикливаться на одной работе. Она сожрет нам мозг, и мы станем ее продолжением, забыв, кем были раньше». Старпом раскраснелась от выплеснувшихся эмоций. «Поэтому я не испугалась». «И воспользовалась моей неопытностью», — продолжил Денис и рассмеялся. «Не без этого. Но ты был знаком, который я не пропустила». «То есть технически ты все сделала верно?» «Так, жертва служебных домогательств. Не хочешь — ничего не будет». Меджида с вызовом посмотрела на Дениса. «Если между нами возникнет напряжение из-за желания потешить собственную гордость, то мы внесем серьезную ноту диссонанса в работу экипажа. Я капитан, ты старпом. От нас зависит психологический настрой во время единения. Мы не можем позволить себе такой роскоши, как склоки влюбленных». «А я тебе о чем говорю?» «Если мы будем находиться с тобой в гармоничных отношениях, не блокировать чувства, не обижать друг друга, не тешить задетое самолюбие, то экипажу это пойдет на пользу». «Я уже заметила, как при нашем количестве матросов ковчег управляется так, словно у нас полный комплект. Мы с тобой как допинг для них». «Вот что любовь животворящая делает». Денис широко улыбнулся. «Почему бы и нет?» «На одном ковчеге с нами была набожная женщина. Она говорила, что любовь — это первый элемент периодической таблицы, а не водород. Что она является тем самым веществом, из которого разум создает все остальное. Чем больше в тебе любви, тем податливее вещество любовь твоему желанию. Может, это слишком все иносказательно, но я верю, если культивировать в себе это чувство, то удастся многое изменить в благоприятную сторону». «Вот это поворот!» — Денис почесал затылок. 5 минут назад мне все было понятно об этом мире и моем месте в нем. И вдруг, бац, все не так». «Да все так, капитан. Просто ты не копал глубже. У тебя еще срок маленький». «Не зови меня капитаном, когда мы наедине. От этого я чувствую меньше любви». «Ладно». Меджида добродушно улыбнулась и ткнулась лбом в плечо Дениса. «Не буду». Капитан услышал звук механических часов с мостика, отсчитывающих последние секунды отдыха. «Пора на вахту». Он поднялся и помог встать Меджиде. «Присмотрюсь повнимательнее, как мы влияем на работу экипажа. Только давай без контроля. Любовь не любит формальности и логического подхода». «Вам, женщинам, лишь бы хаоса добавить в работу», бросил Денис через плечо, направляясь к мостику. «Хаос — это когда люди пытаются чувства, не поддающиеся логике, записать в таблицы и графики. Они занимаются самообманом и приходят к неверным выводам», поправила Меджида. «Ладно, я просто понаблюдаю отстраненно, как зритель», — пообещал Денис. «Молодец». Мостик заполнился матросами. Люди выглядели спокойными, отдохнувшими, готовыми к работе. «Все готовы?» — уже привычно поинтересовался Денис. Старпом не ответила сразу. Она стояла с закрытыми глазами, находясь в профессиональном режиме проверки готовности экипажа. «Матрос Мария», — произнесла она строго, — «что с вами?» Мария с виноватым лицом поднялась со своего места, вынула из кармана кожаный дамский кошелечек, подошла к Меджиде и отдала его. Старпом открыла и посмотрела внутрь. Подняла испуганные глаза вначале на Марию, потом на капитана. «Это Кураре. Ты что, съела его?» — спросила она. Мария шмыгнула носом и скривилась, собираясь заплакать. «Я думала, это кисель. Хотела немного прокачаться». Меджида вопросительно уставилась на капитана. Денис в первые секунды растерялся от этой новости. «Даже я знаю, как выглядит кисель», — произнес он. «Ты же...» Мария разревелась в голос. Бесполезно было взывать к голосу ее разума. Она уже была не жилец. «Вахта для всех отменяется, кроме меня, лоцмана, старпома и Марии», — распорядился капитан. «У вас есть чуть больше часа отдыха». Народ молча покинул мостик. На фоне разговоров о любви и прочем, легкомысленный поступок женщины показался знаком, напоминающим о том, что все не так, как хочется думать. Денис не стал лишний раз мучить бедную женщину вопросами о мотивах ее поступка. «Мария, мы обратим ваше состояние на пользу ковчегу. Вы вытяните эту вахту на себя». Он подошел и взял ее за руку. Старпом в это время помогла женщине обрести спокойствие, приложив ладонь к ее затылку. «Я ведь умру», — произнесла Мария с обреченным спокойствием. «Все умрут когда-нибудь, но я уверен, что сейчас ты просто вернешься домой», — успокоил ее капитан. «Постарайся сделать так, чтобы мы с теплотой вспоминали тебя и твою последнюю вахту. Сейчас ты одна можешь сделать больше, чем мы все». «Тогда давайте такую цель, чтобы она стоила моей жизни», — попросила Мария. «Конечно. Приступаем». Небольшой экипаж, состоящий из 4 человек, занял места. «Ключ на старт, зажигание, отрыв!» — скомандовал капитан. Денису еще не приходилось управлять экипажем из одного матроса, находящегося под действием мощного стимулятора. Это походило на взрыв сотни банок с разной краской. Мир, осязаемый в единении, сделался пестрым и пятнистым. Как будто области одинакового с виду вакуума обладали различными свойствами. и каждая выделялась своим цветом. Денис даже растерялся от этой пестроты. У него закружилась голова, и начались проблемы с ориентацией. Гоша, видимо, растерялся еще сильнее и никак не мог сформировать маршрут. Капитану стало понятно, почему человек, принявший курары, работал один. Люди с нормальным сознанием просто не смогли бы работать с ним. Человек на стимуляторе доминировал над всеми, забивая общее представление об окружающей действительности. Матросы чувствовали себя персонажами чужого сна, в котором у них не было собственной воли влиять на события. Наконец Гоша разобрался с маршрутом. Цветная лента, меняющая цвета в зависимости от зоны, прочертила маршрут. Ковчег, так как он сейчас разгонялся одним человеком сильнее всего экипажа, ощутимо дернулся на старте. Снаружи мостика послышались испуганные крики. Пестрый мир пришел в движение, ускоряющийся с каждой секундой. Первую же аномалию, возникшую на пути, они объехали по крутой горке. В апогее Денис ощутил, как центробежная сила отрывает его ноги от пола. Такого он еще не ощущал. Камень издал подозрительный щелчок, отдавшийся в стопы. Капитан хотел притормозить, но Мария была сильнее и почти самостоятельно правила ковчегом. Помимо возможности ускорения, у нее улучшилась и реакция. Капитан снова почувствовал себя новичком, едва поспевая разглядеть неприятность, как Феникс уже начинал маневр. Они пронесли сквозь область неравномерной плотности, почти не снижая скорости. Ковчег отреагировал на нее высокочастотной тряской, вызывающей спазм мышц голени и сильной нагрузкой на конструкцию мостика. За нее Денис переживал сильнее, чем за собственные ноги. Все обошлось. Потом начался бешеный слалом вокруг гравитационных аномалий, расположившихся довольно кучно друг к другу. Атмосфера Феникса вытягивала с пузырем то в одну, то в другую сторону. Ускорения почти обнуляли гравитацию или же усиливали ее в несколько раз. Матросы забились в камбуз, чтобы нечаянно не улететь в вакуум. Денис мало что успел отметить во время этой сумасшедшей вахты. Объекты проносились мимо него, не успевая доложить о собственной природе и степени опасности. В каком-то смысле он являлся обычным матросом и служил исключительно как элемент, соединяющий экипаж с ковчегом. Мария все делала сама. Вахта закончилась мгновенно. Пестрота исчезла, а скорость начала падать. Лоцман прочертил безопасный путь, после чего Денис скомандовал об окончании вахты. Мария к этому времени уже была мертва. Сидела в кресле, откинув голову. Ее бледная кожа приобрела восковой цвет, голубые глаза потускнели и смотрели в одну точку в потолке мостика. Денис подошел к ней и закрыл веки. «Очень хочется верить, что она вернулась домой», — произнес он. «Но другим человеком», — добавила Старпом, — «не может столько времени быть потрачено зря». Капитан отправил Марию в вакуум лично. На «Фениксе» имелся механизм, как на пожарной машине, к которому цеплялась алюминиевая лестница. Вращая его, можно было поднять лестницу до уровня, где начинался вакуум. Тело Марии сделало несколько оборотов вокруг ковчега, отстало и быстро исчезло вдалеке. На небольшой экипаж ее смерть оказала депрессивное влияние. Сказать, что с Марией произошла случайная беда по независящим от нее причинам, нельзя. Она сама ее создала. Сама и поплатилась. Как можно было не знать, чем отличается кисель от курары? Мне это объяснили в самом начале. Денис посчитал, что после этого события надо провести разбор полетов. «А если она специально его приняла?» — спросил Павел. Капитан посмотрел на Старпома. Она могла знать истинные причины поступка Марии. Меджида пожала плечами. «Когда я почувствовала, что она не в себе, ее сознание уже было недоступным. Мария — обыкновенная женщина, не уставшая, не разочаровавшаяся. Думаю, она действительно не знала, как выглядит стимулятор курары». «Мы хоть что-нибудь получили от ее поступка?» — спросил Михаил. «Конечно. За час мы преодолели путь больше, чем за одну вахту», — уверенно ответил капитан. «Считайте, что мы достигнем пристани с претендентами раньше на этот отрезок времени». «Давно пора. А то у меня от переработки уже тряска в руках появилась». Павел показал обе пятерни и намеренно потряс ими. «Ха-ха-ха-ха! У тебя руки трясутся, потому что ты держался за дверную ручку, боясь вылететь из ковчега!» — поддел его Олег и громко рассмеялся. «Нельзя было исключать такую вероятность», — парировал Павел. «Да уж, горки были знатными. Камень под нами трещал от нагрузок», — согласился Денис. «Так ни один ковчег долго не выдержит». Он посмотрел на часы. «Пора начинать. Рассаживайтесь». Экипаж занял свои места. Старпом дал отмашку, а капитан объявил начало смены. Феникс плавно тронулся с места и помчался вперед к намеченной цели. Денис следил за маршрутом и экипажем и одновременно успевал размышлять о том, что может быть признаками достижения окончательной цели. Какие метаморфозы должны произойти в сознании людей, чтобы им разрешили окончить полет? Наверняка создатели ковчегов предусмотрели такой вариант, как финиш, но могло оказаться, что целью был сам полет. Кто сколько выдержит? Денис почувствовал обиду на устроителя испытания за то, что его никто не спрашивал. Взяли как щенка за шкирку и бросили в воду. Или утонет, или плавать научится. Он представил себя проснувшимся в своей квартире-студии в Мурино с багажом приобретенного опыта и подумал, останется он тем же Денисом-социофобом-фрилансером или уже нет. Обращение внутрь себя привело к мысли, что не останется. Во-первых, он точно знал, что начнет искать Меджиду. Даже если она не будет его помнить, а ее настоящее сознание никогда не бывало в этом мире, он сделает все, чтобы начать с ней отношения. Во-вторых, он завязал бы с вялым фрилансом, который являлся не работой, а возможностью больше находиться дома и хоть как-нибудь зарабатывать. Пока были силы и уверенность в себе, следовало их направить на достижение более амбициозных целей. Создать свой ковчег, в котором он был капитаном, указывающим путь. Правда, мысль о больших заработках показалась Денису не слишком глубокой. Видимо, не о деньгах стоило думать, а об идее, которая их приносила. Он представил себя успешным человеком, живущим с семьей за городом, в собственном доме, с большой машиной, а то и двумя. В сознание ударила резкая струя ледяного воздуха. Старпом дала понять, что он увлекся мечтами и мог проглядеть опасность. Денис послал ей успокоительную эмоцию и занялся только работой. Впереди их ждала целая россыпь аномалий, между которыми надо было очень искусно маневрировать. В этот раз экипаж не очень хорошо справлялся со своей работой. В первую очередь виной тому была смерть матроса Марии. Как ни крути, это накладывало отпечаток на подсознание, а далее влияло на работу. Каждый примерял ее поступок на себя. Кроме этого, Мария забрала с собой почти 10% мощности, что не могло не сказаться на тяге и тем более на выполнении маневров. Ковчег временами несло по инерции, как санки по ровному льду. Денис вышел с этой вахты очень уставшим и со свежей сединой. Оставил пост и направился к носу ковчега. Там перелез через край, забрался в небольшую расщелину между камнями, чтобы остаться наедине с собой. Не так он себе представлял работу капитана. Он ждал, что единение будет его питать новыми силами каждую вахту, но выходило через раз. Один раз питали его, другой он отдавал все силы. После такой смены хотелось бросить все и с разбега сигануть в безвоздушную синеву. Меджида выдержала театральную паузу, наверняка зная причину уединения капитана. «Эй, одинокий волк, можно к тебе?» — спросила она, выглядывая через камень. «Ну, если не боишься одиноких волков, то можно». Он подвинулся, уступая возле себя место. «Устал?» Меджида села рядом и прислонилась всем телом. «Угу. Нам нужны люди. Ты один выкладываешься, как два десятка. Тебя надолго не хватит». «А что делать? Когда появится пристань? Я думаю о ней постоянно. Держу в голове ее образ, но пока попадаются одни аномалии». «По опыту знаю, что расстояние между пристанями составляет в среднем 7-10 вахт, в зависимости от качества команды. Судя по тому, что мы были на прошлой пристани 7 вахт назад, но с учетом того, как тормозили и все наши проблемы с поиском ковчега, то пару еще придется потерпеть. Ну и с претендентами хорошо поработать. 2-3 человека ничего не решат. Нам надо 30 как минимум». «Это нереальная цифра», — Денис хмыкнул. «Реальная, капитан. Я же просил». «А я сейчас не с Денисом разговариваю», — строгим тоном произнесла Меджида. Денис посмотрел ей в глаза. «У тебя есть задумка? Тебе удавалось набрать такое количество людей на ковчег?» — спросил он. «У меня опыт. который говорит, если хочешь набрать 15 человек, планируй набрать 30, — пояснила Старпом. Часто срабатывало. Всегда. Но Элладии никогда не было проблем с экипажем, — похвасталась Меджида. Как же они решились променять тебя на молодого Старпома, от которого непонятно чего ожидать? Я же сама решила уйти. Мне стало скучно там, и появилось ощущение, что люди начали думать, будто все Старпомы, такие как я. Меня это немного задевало, и чтобы не превратиться от обиды в балласт, я решила, что мне лучше сменить ковчег. А дальше появился ты, и стало понятно, что я все сделала правильно. Ладно, прости, что сомневался в тебе. Денис поцеловал Меджиду. Служебный роман накладывает определенный отпечаток на наши взаимоотношения. Надо уметь быть разными, чтобы не путаться. Вот сейчас я Меджида, которая скучает по своему мужчине. Старпом манерно поиграла бровями. О нет, ты похожа на тигрицу, которая пытается заигрывать с антилопой. Это я должен говорить. Денис откашлялся и перешел на бас. Привет, красотка, я Денис, у которого есть 20 минут, чтобы показать, как ты мне нравишься. Меджида рассмеялась. «Ха-ха-ха, это так несексуально», — призналась она. «Да? А как надо?» «А никак. Молчать надо. Пусть руки разговаривают». Меджида взяла его ладонь в свою и приложила к груди. Денис выглянул из-за камней, чтобы исключить ненужных свидетелей. «Не переживай, я их не подпущу», — успокоила его подруга. «Ведьма!» — прыснул Денис и полез к ней под майку. Они едва успели к началу вахты. Матросы и специалисты сделали вид, что ни о чем не догадываются. «Все готовы?» — спросил капитан, поправляя на себе одежду. «Все», — ответила Старпом. «Смотря к чему?» — не смолчал Павел. «Озвучь свои варианты», — попросил его Денис, почувствовав издевку. «Это был риторический вопрос». Павел ускользнул от ответа. «Тогда ключ на старт, зажигание, отрыв». Едва «Феникс» начал разгон, как на маршруте обозначился другой ковчег. Судя по тому, как он двигался, у них была пересмена. Денис решил притормозить из любопытства. Вдруг это знакомый экипаж. Своя команда отнеслась с пониманием к этому. «Феникс» выровнял скорость и начал сближение левым бортом. Денис, находясь в единении, не признал дрейфующий ковчег. Если его экипаж отдыхал, то оказалось странным, что никого нет на палубе. Выровняв ковчеги на расстоянии соприкосновения атмосфер, Денис поставил вахту на паузу. В таком режиме, в случае непредвиденных опасностей, управление переходило лоцману. Он покинул мостик, чтобы собственными глазами, которым пока еще доверял больше, чем шестому чувству, умеющему додумывать реальность, рассмотреть соседний ковчег. Нет, он не видел его раньше. Мостик на нем был стилизован под религиозное строение, состоящее из основного здания, вытянутой формы, и примкнувшей к нему башенки-звонницы. Колокол на ней действительно имелся и наверняка был рабочим, служил для сбора матросов на вахту. По идее, даже если люди на этом ковчеге сейчас сидели внутри мостика и просто болтали, они уже давно бы заметили Феникс и выбежали из любопытства посмотреть. Никто не выбегал. А камень продолжал двигаться вперед, как будто им никто не управлял. Денис вернулся на мостик. «Перерыв», — объявил он. «Но пока оставайтесь на местах», — предупредил капитан на всякий случай. «Старпом, понадобится твое профессиональное умение». Меджида вместе с ним покинула мостик. «Странный ковчег. Никто не выходит наружу, но и управления нет», — заметил Денис. «Ты не можешь как-то узнать, есть там люди или нет?» «Никогда не пробовала», призналась Меджида. «Я предполагаю, что они находятся в единении, но у них нет лоцмана или капитана, и поэтому не решаются лететь». «А зачем находиться в единении?» «Чтобы ускорить рождение специалиста». «Понятно, а я уж подумал...» Денис усмехнулся собственным страшным предположением. «Я ведь сталкивался с подобным на прошлом ковчеге». «Еще до меня было. Их капитан покрывал свою дочь, ставшую балластом, из-за чего и сам стал таким». Его, соответственно, казнили, а ковчег чуть не влетел в аномалию без управления. Хорошо, там вовремя родился новый капитан, который успел отвести от беды. «Повезло, а могло быть, как у них». Меджида кивнула в сторону соседнего камня. «А кто там?» Она указала рукой вниз по борту. Денис пригляделся и увидел между камней мужчину, машущего им рукой. Он помахал ему в ответ. Что он там делает?» Меджида закрыла глаза и направила открытую правую ладонь в его сторону. «Он сильно напуган». «Значит, у них действительно проблемы. Его надо спасти. Идем, будем сближаться», — распорядился Денис. Он зашел на мостик. «Народ, на соседнем ковчеге что-то произошло. Мы видели напуганного мужчину, спрятавшегося в камнях. Будем сближаться. Михаил и Олег, вы освобождаетесь от вахты. Ваша задача — спасти человека». «А он не опасен?» — спросил Павел. «Как-то подозрительно, что один остался». «Старпом проверит его. Если мы окажем помощь нуждающемуся, то и с нами поступят точно так же», — решил капитан. «Все, приступаем. Вы двое на лестницу, а мы на вахту». Денис подождал немного. «Ключ на старт, зажигание, отрыв!» Феникс начал плавное сближение. Как только атмосферы смешались достаточно, в нос ударил запах разложения. Денис про себя выругался. Дышать этим предстояло до самой пристани. Фигурка человека засуетилась, увидев приготовление для его спасения. Ковчеги сближались. Соседний камень норовил оттолкнуться от Феникса, поэтому приходилось поддерживать незначительное ускорение, чтобы преодолевать гравитационные взаимодействия. Человек подпрыгнул и ухватился за край лестницы. Олег с Михаилом потянули ее обратно. Через несколько минут спасенный ступил на палубу Феникса. Капитан сделал резкий полуоборот ковчега вокруг продольной оси, чтобы избавиться от вони. Прием помог частично. Денис объявил короткий перерыв. Все выскочили, чтобы полюбопытствовать у спасенного мужчины о причинах случившегося. Денис остановил их. «Народ, дайте человеку прийти в себя. Пусть им займется старпом, а потом уже будем задавать вопросы». Мужчина в кровоподтеках и ссадинах трясся мелкой дрожью. Безо всякого специалиста было ясно, что он пережил тяжелую травму. Меджида успокоила его, погрузив в легкий транс. Она обследовала его несколько минут. Ее лицо при этом сохраняло напряженный вид. Наконец она открыла глаза и убрала руку с головы мужчины. «Что с ним?» — нетерпеливо поинтересовался Денис. «Он странный», — шепнула старпом, косясь на мужчину. «Его мысли и чувства как будто закрыты пробкой. Я едва их слышу». «Наверное, это из-за перенесенного страха. Он явно не в себе», — предположил Денис. «Конечно, в моей практике это первый напуганный матрос. Мне было не по себе от контакта с ним. Даже немного страшно. Мы должны знать, что у них произошло, чтобы самим не попасться на тот же крючок. Ты можешь заставить его рассказать о том, что у них случилось?» «Попробую». Меджида снова положила руку мужчине на затылок. Его затрясло, как в эпилептическом припадке. Он начал издавать отрывистые птичьи звуки и резко замер. «Спрашивай», — обратилась Меджида к капитану. «У него или у тебя?» — не понял Денис. «У него». «А как тебя зовут? Как называется твой ковчег и что случилось на борту?» За один прием задал он все интересующие вопросы. «Брат Самуил, ковчег — небесная пустынь. Мы зацепили ад, и к нам перебрался демон. Он перебил всех братьев, только мне удалось спастись». «Брат, так бывает?» — поинтересовался Денис шепотом у своей команды. «И не такое бывает», — ответил Павел. «Я слышал, как на одном ковчеге люди считали себя экипажем Звезды Смерти, а на другом называли ковчег бункером и считали себя будущими спасителями мира». «Ясно». Денис снова обратился к спасенному мужчине, пребывающему в измененном состоянии. «Как погиб ваш экипаж?» «Братство убил демон. Всех до одного, только мне удалось спастись». «Демон — это кто? Его можно увидеть? Он из плоти?» «Демон является только во время совместного просветления. Он не живет в этом мире, но управляет им», — произнес мужчина почти без эмоций. «А сумасшествия на ковчегах случаются?» — поинтересовался Денис у коллектива. «Вообще про то, что этот мужик несет, ни разу не слышал. Демоны, просветление, сатанинская секта какая-то», — скептически отозвался Павел о словах мужчины. «Демон вселился в человека? В кого-то из братьев?» — уточнил Денис у Самуила. «Я не знаю, не видел. Когда я понял, что все убиты, то спрятался, чтобы он не нашел меня». Руки мужчины снова затряслись. «Прежде чем демон явился, он долго смотрел на нас во время просветления и ждал». «Чего ждал?» «Когда мы перестанем его замечать и откроем ворота в наш мир». «Тьфу, что за бред?» Павел сплюнул под ноги. Денис вспомнил оброненное невзначай Анжелой признание о том, что кто-то за ней наблюдает во время единения. Это же она испытывала во время употребления наркотиков. «А до попадания в этот мир кто-нибудь наблюдал за тобой?» — спросил Денис напрямую. «Да, бывало». «А это не ты всех убил?» «Нет, не я. Я бы на такое никогда не пошел». Мужчину затрясло мелкой дрожью. Он повалился вперед. Денис едва успел поймать его, чтобы он не разбил лицо о камень. «Зря вы стараетесь. Мы не позволим вам измениться», — произнес Самуил не своим голосом. Его тело дернулось в конвульсиях и мгновенно покрылось кровяными каплями, напоминающими пот. «Ни хрена себе!» — Павел отступил. «Вот это новости! Мало того, что мы в аномалию можем угодить, так еще и одержимые могут появиться и перебить весь экипаж!» Денис посмотрел на труп. «Старпом, это тебе для расширения кругозора. Теперь надо еще и на одержимость проверять людей. Ты уверен, что он не простой сумасшедший?» — засомневалась Меджида. «Уверен. Я даже знаю человека, у которого уже есть такой демон».